Глава 33. Луиза. Бальтазар взмахнул мощными крыльями, взмыл над зелеными стенами и куда-то улетел. Тьма. Тихо выругалась я, понимая, что мы с Хокой остались совершенно без защиты. Что если Кварт вернется, поняв, что грозный грифон улетел? Хока прижалась ко мне, тихо попискивая от грусти, а я ее утешала. Доченька. За спиной раздался голос, ласковый, пропитанный добротой и заботой. Я слишком хорошо помнила его с детства. Вздрогнула и обернулась. Мама. Точно такая же, ничуть не изменилась. Длинные волосы струятся по ее любимому домашнему платью, на лице светлая искренняя улыбка. Заклинание для очистки воздуха еще работало. Как тогда появилась очередная иллюзия? «Следуй за мной», — позвала она. «Я помогу тебе добраться до башни». «Кто ты?» — со слезами на глазах спросила я. Вспомни легенды о зарослях «Держи дерево», о способностях этого куста призывать души умерших. «Доверься мне. Позволь тебе помочь. Хочешь сказать, что ты дух?» Я с трудом стояла, мечтая поскорее присесть. После стольких лет у меня было лишь одно желание — просто обнять ее, разрыдаться, поведать о своих горестях и печалях, пожаловаться на отца и рассказать, в какую я попала передрягу. Доверить родному человеку тайну о первых в жизни чувствах к мужчине, которые во мне зародились. Я так много хотела ей рассказать. Только как после всего уже увиденного здесь поверить, что мама настоящая? Ноги все-таки подкосились. Я рухнула на колени от переизбытка чувств. «Малышка Лу, ну уже, ты же сильная девочка моя!» Продолжала уговаривать мама, стремительно подплыв ко мне. «Вставай! Рано сдаваться! Тебя ждет еще очень много путешествий и изобретений!» Она протянула ко мне руку. Я попыталась взяться за нее, но лишь мазнула по воздуху, пройдя сквозь нее. От мерцающей фигуры веяло холодом. Иллюзии были ощутимы и вполне реальны, а она нет. Что же делать? Я посмотрела на малышку Грифошу, тёршуюся о мой бок. Она, казалось, совершенно не боится призрака. Если магический зверь не чувствует опасности, значит, ее нет. Я сделала глубокий вдох, сжала кулачки и поднялась на ноги. «Хорошо, мама». Слезы сами покатились из глаз. «Я верю тебе, идем». Призрачный силуэт легко скользил между зеленых непролазных стен. Я на слабых ногах шла следом. У меня было 1000 вопросов, но я так и не рискнула задать ни одного. Образ мамы истаял, как только показались стены башни. Я даже не успела попрощаться. Жутко расстроилась и разозлилась на себя за нерешительность. Медлила и ничего не спросила. Внезапно я заметила движение слева. С другой стороны, опасливо озираясь, быстро шла злодеель. Прямо-таки неслась, как ураган. Ее глаза горели ненавистью. И, заметив меня, эльфийка кинулась в драку. «Проклятая Тиэль! Он не достанется тебе, слышишь?» Кричала она, пытаясь ударить меня. Я чудом увернулась от ее удара, и эльфийка, громко охнув, повалилась вниз и угодила аккурат в куст «Держи дерево». В нее тут же вонзились сотни тонких иголок. От боли злобушка закричала и попыталась вырваться, отчего колючки впились еще глубже. Под возмущенный писк, поставленный на землю Хоки, я кинулась освобождать злобствующую пленницу, хоть она того и не заслуживала. «Да не дергайся же ты!» Попыталась я остановить панику эльфийки. «Не трогай меня, я сама выберусь!» Надменно заявила она, выглядя при этом откровенно жалко. Я представляла, какую она испытывает боль. Но, наверное, ненависть ко мне и нежелание принимать помощь были сильнее. В раздумьях я отступила, ища глазами способ вызволить несчастную злобушку. Никто не заслуживает такой участи, даже она. «Иди, я помогу ей. Тебе нужно закончить испытание». Рэй появился так внезапно, что я невольно вздрогнула и отшатнулась. «Ай!» Испуганно вскрикнула, наткнувшись на куст «Держи дерево». Отдёрнула руку и, увидев кровь, засунула палец в рот, чтобы его обеззаразить. «Зря я это сделала». Язык тут же онемел. Я попыталась выругаться, попросить о помощи, сказать хоть что-то, но смогла лишь невнятно промычать. «Иди же!» — тихо прорычал дракон, заметив в соседнем коридоре лабиринта еще одну девушку. Я подхватила Хоку на руки и побежала в невысокую арку. Внутри меня встретила винтовая лестница. Опять испытание. Теперь нужно перебирать ступеньки. Сколько их тут? 3 сотни? 5? Один виток, второй, и я в объятиях эльфийского павлина. Да что же за везение такое?